Третья встреча. «Внимание!» — произнес я, поднимаясь с жесткой почвы. «Отдых отменяется. У нас 4 часа, чтобы подготовиться к финальной заварухе. Справимся быстро и свалим из этой дыры назад, на крейсер». «Я так и знал, что нам не дадут отдохнуть», — проворчал Вадим, поднимаясь. «Командир, за 4 часа у нас почти восстановятся запасы энергии». «Вот и хорошо. Чую я, нам будет противостоять немалая такая орда. Около 1000 одержимых. Если они будут безоружными, хорошо, а если нет, придется попотеть. Так что давайте мне имена бойцов, имеющих питомцев. Будем их воскрешать. И тех, и этих». За отведенные 4 часа мы успели только добраться до источника и заполнить фляги. Предстоящую финальную схватку обсудили по дороге, так что в момент, когда я получил сообщение, все было уже решено. «Администратор Андрей Базилевский, до переноса на арену осталось 5 минут. Вам доступно общее фракционное количество очков влияния 549. Желаете воскресить членов своей фракции?» Я тут же, не теряя времени, воскресил всех питомцев, благодаря чему у нас вновь стало 7 летающих и 5 простых мутантов. С ними пришлось возродить 9 бывших приемышей. Увы, но брони питоводам не досталось. Будут в тылу стоять, пока мутанты резвятся. У этих зверюк, в отличие от хозяев, шкура толстая, для пробития которой необходимо оружие класса «Б», не ниже. «Администратор Андрей Базилевский, ты использовал 25 очков влияния. Отбор завершен. Идет перенос на арену богов». «Ну что, бойцы, пора», — успел произнести я, прежде чем сознание погрузилось в небытие. Пришел в себя посреди широкого коридора, серые монолитные стены которого возвышались на добрые 40, а то и 45 метров. Материал какой-то камень, похоже чем-то на гранит. Вместо крыши — небо. Впереди метрах в 100 коридор заканчивался тупиком. Позади и в 5 метрах та же картина. Впору кричать: «Замуровали, изверги!» Но справа в стене виднелся проход. Такой же монолитный и широкий, около 3 метров. Эх, наверх забраться не получится. «Лабиринт», — задумчиво протянул я. «Драк, сможешь взлететь наверх?» «Трах тебе, вдок», — утвердительно произнес питомец, стоявший рядом. «Не смогу. Крылья о стены будут цепляться». «Цепляться — это еще мягко сказано», — согласился я, продолжая осматриваться. Расстояние между стенами действительно маловато для взлета. 3 метра всего. Ну и самому лезть не вариант. Слишком уж они гладкие, словно их регулярно шлифуют. А черт, не о том думаю. Похоже, моих бойцов разбросало по этому лабиринту, и, возможно, где-то уже идет схватка с противником. Попытаться связаться через систему связи бронескафов? Увы, ни одного сигнала не обнаружено. «Друг, мы так и будем здесь прорастать?» — поинтересовался Дракот. «Или отправимся на охоту?» «На охоту», — принял я решение. «Движешься справа, вперед не высовываешься. Все ясно?» «Напарник, я не тупой плывун, помню», — ответил питомец по мысли речи. «Мы, черные, будем посообразительнее вас, людей». «О, молодец, что напомнил. Своих черных собратьев чувствуешь? Слышишь их мысли?» «Хм, нет, не слышу. Странное место, глухое, мертвое», — Дракот фыркнул. «Даже запахов не чувствую». «Ну, тогда выдвигаемся», — произнес я, извлекая из крепежей ружье. «Поиграем в прятки». Свернув направо, очутились в коротком тупичке, почти квадратном. В нем прямо по центру располагалась каменная чаша, из которой через край самотеком бежала вода. Она попадала в небольшой круглый водоем, чуть больше 1 метра в диаметре, где по какой-то незримой причине не накапливалась. Скорее всего, где-то имелся слив. Картину дополняли каменные скамьи, идущие по периметру закутка. «Кажется, мы обнаружили духа воды», — пробормотал я, вспомнив столь далекие времена, когда я еще ребенком увлекался компьютерными играми. «Сдается мне, мой черный друг, это место предназначалось для мирных прогулок и созерцаний. Ладно, пошли искать другой выход». Коридор, идущий перпендикулярно нашему, мы обнаружили в дальнем тупике. Такой же, чуть больше 100 метров, ничем не отличающийся от первого. Так мы решили, двинувшись по нему вперед. Ошибочное мнение. Успели сделать едва ли десяток шагов, как слева из очередного прохода на нас выскочили сразу два вражеских бойца. Черная форма, в руках странного вида оружия. Этого мне было достаточно, чтобы начать действовать. Вш! Вш! Два выстрела, два трупа. Секунда ожидания, вдруг и мауцы появятся еще. И в это время оба тела вместе с оружием растворились в ничто, словно состояли из пепла, который сдуло ветром. Гребаные нанотехнологии. Даже не хочу думать о том, из чего сейчас состоит мое тело. «Драк, как думаешь, они все вооружены?» Я кивнул в ту сторону, где сейчас должны были лежать тела убитых. «Я думаю, что голоден», — ответил питомец по мысли речи. «А жрать тут нечего. Трах тебе в док». «Тебе лишь бы пожрать, скотина некультурная. Пошли уже, жрун!» Лабиринт. Длинные короткие коридоры, тупики и возвращение назад на 1-2 прохода. Иногда попадались зоны отдыха, в которых мы с Дракотом утоляли жажду. Два раза натыкались на врага, на одиночку и отряд из 4 одержимых. Да, именно одержимых. Нормальные не игнорируют защиту и вооружение оппонента. А эти, словно зомби, перли вперед, не обращая внимания на гибель товарищей. Четвертая встреча с противником отличалась от предыдущей. То, что я увидел в очередном коридоре, навсегда останется в моей памяти. Десяток миньонов и Мао, побросав оружие, рвали на части два тела. Нелетающего питомца и одного из воскрешенных мною бойцов. За местом действия валялись вражеские тела. Похоже, комрад со своим зверем успел дать хороший бой, прежде чем погибнуть. «Драк, держись рядом!» Шепотом приказал я, убирая ружье в крепление. «Сейчас лучше клинком поработать. Выйдет гораздо эффективней. Заряды в ружье медленно восполняются, так что их лучше экономить». Увлеченные трапезой, твари в человеческом обличье меня заметили не сразу, а потому я успел до них добраться раньше, чем те схватились за оружие. На бегу активировал протез, и в несколько шагов, преодолев разделяющее нас расстояние, размашистым ударом снес голову первому одержимому. Тут же, продолжая движение, вогнал пылающий клинок в грудь второму. Ударом колена, отшвырнув убитого, я сделал еще два шага вперед, практически врываясь в группу нелюдей, буквально зубами отрывающих от убитого питомца куски мяса. «Сдохните, суки!» Само собой вырвалось у меня, в то время как клинок раз за разом погружался в плоть, отсекал конечности и рассекал грудные клетки. Остановиться смог, лишь когда не осталось живых противников. Весь с ног до головы забрызганный чужой кровью, я дождался, когда клинок деактивируется, после чего направился назад, к недавно виденному тупику с источником. Там, черпая воду из чаши, тщательно смыл с доспехов липкие кровавые потеки, после чего отвесил себе ментальную пощечину и зашагал назад к месту бойни. «Трах тебе в док, друг!» — проворчал питомец, следовавший за мной. «Теперь я уверен, Эмао зло». «Эмао — испорченный эскин, раковая опухоль на теле Содружества», — ответил я. «А значит, его следует полностью уничтожить». Еще несколько коридоров и пара коротких стычек. На нашем с Дракотом счету уже набралось больше 50 убитых одержимых, и я уже было решил, что такими темпами мы скоро победим, пока не наткнулся на убитого Михаила. Причем убитого каким-то невероятным образом. Некто, сумев приблизиться к штурмовику вплотную, буквально оторвал Ануфриеву сначала правую руку вместе с броней, а затем голову. «Сан, сука!» прошептал я, склонившись над телом убитого товарища. Все же выбрался из зоны, паскуда. Собрав оторванные части тела, положил их на грудь убитого товарища, после чего прижал их ладонью и послал мысленный приказ живому металлу. Тот, словно ждавший этого, тут же приобрел текучесть и за несколько секунд без остатка впитался в мой бронескаф. На каменном полу лабиринта осталось лишь изуродованное тело Михаила. В голове мелькнула совершенно неуместная мысль. Почему тела моих бойцов не пропадают, как у противника? «Не о том думаешь, Андрей», — сказал я самому себе, подбирая с земли второе ружье. Повернулся к питомцу и спросил. «Драк, готов наказать Эмао за свое несчастливое детство?» «Так вроде же ты виноват, что я не смог вырасти», — удивился Дракот. я что ли заставлял тебя жрать зеленого мута раньше времени? Сам виноват. А точнее, биокомпьютер, чтоб придумал все это. Так что виновата Эмао, с нее и спросим. Больше не медлил. Общее число зарядов для обоих ружей хоть и не увеличилось, зато моя защита значительно повысилась, перешагнув класс А+. Так что сейчас я выглядел как настоящий штурмовик руссов. Бойтесь меня, одержимые! А группа противников тем временем постоянно увеличивалась. Видимо, находили друг друга и объединялись. Что ж, это к лучшему. Меньше тратить время на поиски. Второго бойца в броне, также разорванного на части, обнаружил через полчаса блужданий по коридорам лабиринта. К тому времени мой личный счет подобрался близко к 150 содержимых. В этот раз я сформировал броню уже своему питомцу. Третье ружье растворил в своем бронескафе, чем повысил количество зарядов до 20. Что ж, неплохо. Первых живых товарищей встретил через час, когда местное светило уже начало клониться к закату и в коридорах значительно потемнело. 10 минут назад мне перестали попадаться живые противники, поэтому я нисколько не удивился, когда в очередном коридоре увидел могучую фигуру черного мутанта, а рядом двух бойцов в бронескафах. Они расположились прямо в середине коридора, видимо, готовились к отдыху. «Стой, кто идет!» — пробасил один из воинов, заметив меня. При этом стволы ружей были направлены мне в грудь. «Свои, Вадим!» «Ладно, меня не признал, но Дракота!» «Командир!» — обрадовался здоровяк. «Хорошо, что ты жив. А то нам попадались тела наших в разорванных бронескафах». «Сколько? Где и кто?» — тут же потребовал я. «Двое!» — устало ответил капитан. — Хорошие бойцы. Странно, что не смогли отбиться от этих дикарей. — Ты тоже видел наших? — Да. Капитана Ануфриева и рядового. Я знаю, кто их убил. — Где-то здесь бродит Сан, треклятая аватара Эмао. А ей наши энергетические заряды не страшны. Прикончить такую тварь будет крайне сложно. Живучая, как тот таракан. Я знаю лишь один эффективный способ убить эту аватару. «Клинком-протезом?» — просил второй боец. «Так точно, рядовой Пахомов», — ответил я, вспомнив фамилию бойца. «Так где вы видели тела убитых? Это важно. В их бронескафах кроется ваше спасение». «Эх, жаль, скины не работают», — проворчал Вадим. «Прямо сейчас пойдем? По темноте?» «Да. По пути расскажешь, сколько одержимых убили». В течение 10 минут мы, не встретив ни одного противника, добрались сначала до одного разорванного тела, а затем до другого. Усиление бронескафов товарищей прошло несколько сложнее и затратней, у меня половина энергии ушла на это. Оно того стоило. Хоть бойцы и потеряли немного в количестве выстрелов, и их максимальный запас стал равняться 6, зато повысили класс защиты. «Итак, мы точно знаем, что убитых 4. Бойцов без брони я не считаю. Видел, как одного из наших вместе с мутантом почти сожрали одержимые», — произнес я почти шепотом. Хоть небо все еще не стало черным, и на нем не высыпали мириады звезд, но в лабиринте уже наступила настоящая ночь. «Да, противники у нас совсем ненормальные», — согласился Вадим. «Мы расположились в одном из закутков с источником, решили устроить себе небольшой отдых. Вообще не боятся. Прут прямо под выстрелы, словно бессмертные. Заметил, после гибели их тела развеивает в пыль, а тела наших нет. Командир, ты что-нибудь знаешь об этом?» «У меня очень стойкое чувство, что весь этот лабиринт — чье-то постороннее вмешательство», — озвучил я свои мысли. Собрался уже разъяснить, как пришел к такому выводу, но в этот момент в голове прозвучал голос питомца. «Друг, к нам кто-то идет. Я чувствую ярость, исходящую от него. Знакомую ярость». «Похоже, Сан нашел нас», — произнес я, поднимаясь на ноги. «К бою!» Он пришел не один. С ним явилась целая орда одержимых, 1,5 сотни бойцов, не меньше. У всех в руках оружие, и они им умели пользоваться. Пока наблюдал из прохода за приближающейся ордой, у меня в голове была лишь одна мысль — как их сдержать? Решение, как это ни странно, предложил Дракот. «Друг, мы остановим их. Перекроем проход, станем невидимыми и подпустим ближе. а потом начнем убивать, пока у нас останутся силы. Все, слушаем мою команду. Обратился я к бойцам и коротко передал им план Дракота. Ты слышал? Обратился Вадим к своему зверю. Ра! Глухо пророкотал черный элитник. Действуйте! Мутанты встретили одержимых прямо у входа. Те, как и следовало ожидать, не увидели наших питомцев, и потому первые 10, а то и 20 человек даже не поняли, от чего погибли. То, что тела убитых мгновенно исчезали, было большим плюсом. Симбионтам не приходилось отступать назад. Загрохотали выстрелы, засвистели пули. Большей частью мимо, ведь противник не видел, куда нужно стрелять, и палил наобум. Питомцы огрызнулись в ответ сгустками плазмы. Если Дракот прикончил лишь одного одержимого, то его собрат положил разом десяток. Увы, но это был глупый ход. Противник все же определил источник угрозы, и стрельба стала в разы прицельней. Моего питомца защищала от выстрелов броня, а вот его старшего брата нет. И пусть шкура у элитных мутантов была прочной, кинетические винтовки одержимых все же пробивали естественную броню мута. Возможно, поэтому симбионт Вадимов впал в ярость и рванулся вперед прямо на врага. Каменный коридор огласил утробный рев, а затем зверь подмял под себя первых нападавших. Поначалу я решил, что все, и бойцы Эмао, и Аватара вскоре развеют в пыль, но это было ошибочное мнение. Два десятка выстрелов, и из могучего элитника словно вырвали стержень. Он разом обмяк и через мгновение завалился на бок, перегородив собой коридор. Даже умирая, симбионт позаботился о своем товарище. «Драк, отступай ко мне!» — приказал я, почувствовав приближение чего-то нехорошего. Увы, не успел. Над поверженной тушей элитника взмыл чей-то силуэт, и в следующий миг на не успевшего среагировать Дракота обрушился мощнейший удар. Броня почти выдержала удар, а вот хребет питомца нет. Лапы моего крылатого друга подкосились, и он растянулся на каменном полу, не подавая признаков жизни. «Это он!» — произнес я, вскидывая оба ружья. «Действуем, как тогда, с летающими тварями!» Сан или кто-то другой, неважно, словно почуяв опасность, со всех ног рванул вперед, навстречу нам. И, разумеется, сразу же нарвался на два энергетических сгустка из четырех. Дважды полыхнуло, и Аватару Эмау отшвырнуло назад. Я тут же провел аналогию с предыдущим Саном и понял. Этот слабее, чем тот в зоне А1. «Прижмитесь вправо, оба! Прикрывайте меня!» «Командир, он же...» — начал было возмущаться Вадим. Пришлось прервать его. «Так надо!» Сам, отбросив одно ружье, сместился влево и двинулся вперед, удерживая под прицелом противника. Когда между нами оставалось чуть меньше 10 метров, начал стрелять по ногам. 3 заряда, и Аватара лишилась нижних конечностей. Сан до этого лишь глухо рычал, но после моих действий начал орать от боли. «Что, сука, не нравится? А рвать на части еще живых людей тебе нравилось? Почувствуй, гнида, нашу любовь!» Следующей целью стала правая рука, так и держащая рукоять топора. Вот еще один момент. Что уничтожать первым, топор или Аватару? «Ах, к демонам бездны! Начну с топора! У протеза зарядов хватает!» Руку отстрелил с первого же выстрела, про себя подумав. Как Сан вообще выжил после 2 попаданий? К черту, работаем. Быстро подбежав к подранку, я отпихнул ногой массивный топор кровавого цвета, опустился рядом с ним на колено и, активировав клинок, ткнул лезвием в коварное оружие. Зевс! Шарахнуло так, что у меня аж уши заложило, несмотря на защиту шлема, да и вспышка была столь яркой, что я на несколько секунд ослеп. Проморгавшись, первым делом убедился, что Аватара, подвывая, по-прежнему лежит на том месте, где и была. Еще бы, с одной конечностью из 4 не побегаешь. А вот от топора остались лишь осколки, сменившие цвет с кровавого на серебристый. Похоже, я не зря уничтожил оружие. Переместившись к Аватаре, вогнал клинок ей в грудь, активировав все то же усиление. В этот раз обошлось без вспышки. Вместо этого все вдруг закрутилось, словно я очутился на бешено вращающейся карусели. Я уж было решил, что все, сейчас меня опять утащит небытие, как это всегда происходило по окончанию испытания. Но нет. В этот раз всего лишь поменялась локация. Вместо лабиринта я очутился на берегу моря. Песчаная коса, уходившая к горизонту, окаймляла довольно крупную бухту. На берег одна за другой набегали мелкие бирюзового цвета волны. Плеск воды, чуть солоноватый бриз. Райское место. Если бы не человек, стоящий в десятке метров от меня по колено в воде. В белом свободном одеянии он не обращал внимания на то, что его одежда вымокла до середины бедра. Незнакомец просто стоял и смотрел вдаль, туда, где морская гладь сливалась с небом. «Уважаемый, что это за место?» Обратился я к незнакомцу и двинулся вперед. На мне не было бронескафа, лишь старый добрый камуфляж. Даже обувь отсутствовала. «Хочешь избавиться от протеза?» Вместо ответа спросил незнакомец спокойным голосом. «Взамен получишь свою руку». «Нет, меня и так все устраивает», — усмехнулся я, шагая в воду. Она была прохладной, освежающей. Сумбур мыслей в голове от этой прохлады внезапно успокоился. «Черт, как же здесь хорошо!» «Знаешь, кто я?» — вновь спросил незнакомец и повернулся ко мне лицом. Белое, как мел, лицо и синие жутковатые глаза. Остальные черты лица не яркие, какие-то смазанные, то ли из-за цвета кожи, то ли передо мной какая-то некачественная голограмма, или все вокруг вообще не имеет отношения к реальности. «Ты третий неизвестный», — предположил я. «Скорее первый, но это не важно. Ты знаешь, что минуту назад нарушил все мои планы, когда твой протез поглотил частицу биологического искусственного интеллекта класса «Абсолют»?» «Были такие мысли. Когда увидел, как бойцов противника развеивает в пыль, заподозрил кое-что. Видишь ли, устранять тебя не в моих интересах. Пока что ты приносил только пользу, хотя и действовал порой крайне опрометчиво». Незнакомец вновь отвернулся. «Землянин, у меня к тебе деловое предложение».